Атрибуты королевской власти. Оливер Кромвель, лорд-протектор Британии с 1653 по 1658 год, казнивший короля Карла I, сыграл не самую благовидную роль в истории своей страны. Он не только подорвал основы абсолютной монархии, но и из ненависти к монархам уничтожил все наиболее ценные исторические символы королевской власти. Короны, скипетр, державу, троны, мантии. Часть их переплавили в монеты, часть растащили. И сегодня в музеях Лондона, в том числе в Тауэре, хранятся королевские ценности, которые были созданы уже после 1660 года. Регалии – знаки королевской, императорской или царской власти – известны с глубокой древности и в развитых государствах примерно одинаковы. Это корона, держава, скипетр, мантия, меч или шпага, трон. И если внимательно приглядеться к традиционным парадным изображениям английских королей, то они выседают на троне, на голове корона, в руках держава и скипетр. Можно назвать и другие атрибуты и символы королевской власти, не столь заметные, например, щит, рыцарские доспехи. Самый главный символ королевской власти – корона. Ее принято изготавливать из золота и украшать драгоценными камнями. Как считают исследователи, прообразом для короны послужил римский венец. Именно коронация с давних лет считалась законной, традиционной и наследственной процедурой принятия монархом власти и ее атрибутов. Коронация означала также, что новый монарх допускается к продолжению иерархической наследственной цепочки прежних властителей. Кроме того, коронация – это еще очень важная для народа религиозная церемония, во время которой осуществляется таинство миропомазания на царство. Таким образом, весь ритуал коронации носит особый смысл благословления Богом на царство. Первая корона Англии, корона святого Эдуарда, не сохранилась. Она оказалась жертвой того самого процесса уничтожения всех атрибутов королевской власти, предпринятого Кромвелем. Корона, которую можно увидеть в Тауэре, копия уничтоженной короны святого Эдуарда. Она была создана для коронации короля Карла II в 1661 году. Эта корона украшена бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами и считается самой ценной в мире. Среди драгоценных камней, украшающих ее, особо следует назвать сапфир Стюартов, рубин «Черный принц». Императорская государственная корона, которую Елизавета II надевала во время открытия заседания парламента Великобритании или по случаю других государственных торжеств, была выполнена по заказу королевы Виктории в 1837 году. Сама королева Виктория надела эту корону во время коронации 28 января 1838 года. Среди других королевских регалий следует назвать державу и скипетр. Они также символы королевской власти, знаки монаршего достоинства. Держава своей круглой формой восходит к земному шару. Ее держали в левой руке, а скипетр — в правой. Скипетр был атрибутом богов Зевса, Юпитера, и Геры, Юноны. Он входил в число знаков достоинства греческих и римских правителей. Королевский скипетр Великобритании украшен самым крупным в мире бриллиантом «Звезда Африки», вес которого составляет 530 каратов и который является самой большой частью всемирно известного алмаза «Куллинан». Из коллекции королей Великобритании следует выделить также большую государственную шпагу, которая была сделана в конце XVII века. Ее ножны были украшены бриллиантами, изумрудами и рубинами. Только при наличии всех регалий король обладает полной верховной властью. Он лучший из лучших, он главный военный предводитель. Его слова — закон для всех верноподданных. Еще одна корона, созданная для коронации в 1937 году, Елизаветы, жены короля Георга VI, украшена бриллиантом Кохинор, что означает «гора света». Это самая знаменитая драгоценность Англии. Бриллиант Кохинор родился в Индии свыше 300 лет назад. Существует поверье, что бриллиант Кохинор приносит несчастье мужчинам, которые им владеют. Он никогда не продавался за деньги, а насильственным путем переходил от одного правителя к другому. Наконец, в 1849 году его в кованном ларце, который был уложен в специальный сундук, со стражниками, морем из Пенджаба, штат Индии, отправили в Лондон. И в 1850 году его преподнесли королеве Виктории. В 1851 году бесценный бриллиант выставили для обозрения на Всемирной выставке в Лондоне, и 6 миллионов посетителей смогли увидеть его. А в 1937 году он был инкрустирован в центр креста королевской короны. В 1947 году Индия, бывшая колония Британской империи, стала независимой, и руководители этой страны предъявили имущественные претензии Великобритании. В частности, они потребовали, чтобы им был возвращен бриллиант Кохинор, который считался национальным достоянием. Тогда этот вопрос не решился. Но в 1953 году он снова встал на повестку дня. И снова британское общество решительно отвергло все претензии. Британцы дали понять индусам, что возвращать драгоценный камень не собираются. В настоящее время коронация королей происходит только в Великобритании. Нынешний король Великобритании — единственный коронованный по всем правилам монарх. Во всех остальных странах Европы коронация заменена на инаугурацию или интронизацию, без миропомазания и возложения короны. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. За 3 недели до церемонии Елизавета, чтобы чувствовать себя уверенно в новом королевском одеянии, стала носить императорскую государственную корону постоянно. Она не снимала ее даже во время завтрака. Для менее торжественных мероприятий у Елизаветы имеются еще запасные короны, диадема, но они не столь величественны. Запасная корона украшена 2783 бриллиантами. В ней 273 жемчужины, 16 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов. Говорят, что без короны в Елизавете II не было ничего королевского. Если кому-либо довелось бы встретить ее на улице Лондона или в метро в традиционном партикулярном платье, то он не признал бы в ней королеву Великобритании.